Глава 17. Ближе, ближе звон кандальный. 1974-1975 годы. Обыски и аресты. 1974 год был заполнен атаками властей на непокорных литераторов. В январе из Союза писателей исключили Лидию Чуковскую, в феврале Владимира Войновича. 11 февраля 8 человек ворвались в квартиру Солженицына, лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 года, и увезли его в тюрьму Лефортово. Там, в одиночной камере, ему был зачитан указ, объявлявший его изменником Родины, лишавший советского гражданства, и 13 февраля он был посажен в самолет и вывезен в Западную Германию. В том же году, после исключения из Союза писателей, был вынужден эмигрировать Владимир Максимов. В Ленинграде главным объектом для атак и травли был выбран профессор Ефим Григорьевич Эткинд. В домах шести его близких знакомых были проведены обыски, нацеленные на обнаружение материалов, связанных с подготовкой самиздатского собрания сочинений Иосифа Бродского. Из показаний 70-летней машинистки Воронянской КГБ уже знал, что Эткинд хранил у себя машинописные экземпляры книги «Архипелаг ГУЛАГ» и, возможно, способствовал их переправке за границу. Не выдержав пятидневных допросов, в августе 1973 года Воронянская покончила с собой, и после этого Солженицын дал своим зарубежным издателям разрешение опубликовать эту самую взрывную свою книгу осенью того же года. Мое знакомство с Эткиндом началось во время дела Бродского. Перед отправкой на Запад стенограммы Вигдоровой он попросил меня и Бориса Вахтина, как свидетелей, присутствовавших в зале суда, письменно подтвердить верность этих записей. Мы с симпатией относились друг к другу, но общение по большей части сводилось к случайным встречам в Союзе писателей. Годы 1971-1973 я провел в Москве и деревне, так что практически не принимал никакого участия в собирании стихов Бродского, осуществлявшегося Марамзиным и другими нашими общими друзьями – Борисом Вахтиным, Яковом Виньковецким, Яковом Гординым, Львом Лосевым, Михаилом Мейлахом, Людмилой Штерн и другими. Я даже не смог проститься с Бродским, когда его внезапно вынудили к эмиграции в июне 1972 года. Тем не менее, обыск у Марамзина 1 апреля 1974 года и последовавший за ним арест в июле – это уже было так близко ко мне, что пришлось срочно унести из дома и припрятать часть моей подпольной библиотеки. По возвращении из Чехословакии в сентябре 1974 друзья быстро ввели меня в курс событий, так сказать, обрисовали положение дел на фронте. Во время апрельских обысков у Михаила Хейфица обнаружили написанное им предисловие к самиздатскому собранию Бродского. На этом предисловии оказались пометки, сделанные читавшим его Эткиндом. «Факт хранения и распространения антисоветских материалов налицо». Следствие по делу Хейфица тянулось 5 месяцев. Многих друзей и знакомых вызывали в качестве свидетелей, устраивали очные ставки с арестованным. В своих воспоминаниях Хейфиц не без гордости описывает, как он переигрывал следователя, но потом признает, что тот правил игры не признавал и, проиграв, просто хватал короля рукой, как Остап Бендер, или бил противника шахматной доской по голове. Суд проходил в сентябре 1974 года. Свидетеля Марамзина доставили в судебное заседание из внутренней тюрьмы Большого дома. Он попросил разъяснить ему, какие кары полагаются за ложные показания и какие за отказ от дачи показаний. Судья Карлов во всеуслышание солгал: до 7 лет и за то, и за другое. Марамзин заявил, что в Уголовном кодексе за отказ от дачи показаний указан максимальный срок 0,5 года. Судья промолчал. Видимо, адвокат уговорил Хейфица признать на суде свою вину, чтобы у него были основания просить об условном сроке. Но прокурор и судья заявили, что раскаянию подсудимого они не верят, и дали ему 4 года лагерей строгого режима и 2 года ссылки. Дело Хейфица оказалось для нас поучительным во многих смыслах. Главное, проступили некие правила, которым КГБ старается следовать при подготовке дела к слушанию в суде. Оказалось, что все данные, полученные путем тайной слежки, перлюстрации писем, прослушивания разговоров в квартирах или по телефону, предъявлять на суде не разрешалось. Не столько потому, что это незаконно, сколько для того, чтобы скрыть своих агентов и методы слежки. Необходимо было найти живого свидетеля, который подтвердит полученную оперативную информацию, на их жаргоне «закроет». К этому и сводилось по большей части противоборство следователя со свидетелем. «Вы же видите, Михаил Рувимыч», — говорил следователь Хейфицу, «нам доподлинно известно, что вы не сами передали свою статью Эткинду, а сделали это через его дочь Марию, вашу соседку по дому. Почему вы вдруг уперлись и не хотите это подтвердить? Мне же просто нужно закрыть этот пункт». «Потому что такое показание превратит Машу в распространительницу антисоветских материалов». «Помилуйте, она могла передать рукопись, не читая, не зная, что в ней. И неужели вы думаете, что мы станем привлекать к суду молодую женщину с годовалым ребенком? Тем более, что принято решение разрешить Эткинду с семьей выезд за границу. Но пока дело не закрыто, они будут сидеть на чемоданах. Ваше упорство только осложняет их ситуацию». «Логика паразитирования на нашей порядочности действовала на меня», признается Хейфиц в своих мемуарах. «На арест Эткинда Москва не дала разрешения. С ним расправились по-другому. КГБ отправил так называемую справку с подробным описанием его так называемой антисоветской деятельности от защиты Бродского на суде до дружбы с Солженицыным по месту работы в Педагогический институт имени Герцена и в Союз писателей. И там были немедленно проведены собрания, на которых выступавшие клеймили скрытого антисоветчика и политического двурушника. Результат – исключение, расторжение всех договоров с издательствами, требование покинуть страну, но не по приглашению от французских университетов, а по обычной израильской визе. Марамзин после проведенного у него обыска уехал в Москву и 3 месяца скрывался там у друзей. Его арестовали в июле, после чего начались допросы друзей и знакомых. Уже вызывали Вахтина, который взбесил КГБшников отказом давать показания. Все считали, что мне следует ожидать вызова в большой дом со дня на день. Но так случилось, что в дело Марамзина я оказался втянут не повесткой с печатью, а неожиданным полуночным звонком. Звонила Майя Чумак. С супружеской парой Чумаков мы с Мариной сдружились в годы моих мытарств на киностудии «Ленфильм». Володя Чумак был известным кинооператором. Майя занимала скромную редакторскую должность на студии, но ее кабинетик был всегда бурлящим центром обмена новостями, сплетнями, рукописями, книгами, в том числе и эмигрантскими. Многократно появлялся в этом кабинетике и Марамзин, не раз приносивший туда запрещенку всякого рода. В доме Чумаков тоже постоянно толпились гости. Это при том, что телефона у них не было, и каждый появлялся без предупреждения и мог оказаться в самой неожиданной компании. Помню, однажды мы попали на сборище актеров, среди которых был и знаменитый Павел Луспекаев. Чем-то мы ему понравились, и он сразу стал объяснять Марине, что она явно не понимает, как ей повезло с мужем. А вот если бы она была его женой, то каждый день ее начинался бы с воплей: «Паша, Паша, только не по лицу, у меня сегодня съемка». Общительность и радушие Майи Чумак поразительным образом сочеталась с предельной ранимостью и неуверенностью в себе. Принимать гостей у себя сколько угодно, но пойти к кому-то в гости — об этом не могло быть и речи. Вне своей квартиры она чувствовала себя как улитка, лишившаяся раковины. На каждый телефонный звонок из кабинетика Ей нужно было собирать все душевные силы, как на прыжок в прорубь. Что могло заставить ее выйти из дома к телефону-автомату в половине двенадцатого? «Игорь, простите, что так поздно, но вот Володя в отъезде, на съемках в Риге, а я только что вернулась домой и нашла в ящике повестку. На завтра». Она не сказала, что за повестка, но и так было ясно. «Я сейчас приеду», — сказал я. Троллейбус, метро, снова троллейбус. Около часа ночи я звонил в дверь Чумаков. Майя была внешне спокойна, но говорила сбивчиво и все время соскальзывала на тему прощания. «Как хорошо, что вы приехали. Спасибо вам. Эти годы нашей дружбы были такими славными. Володе я написала подробную записку, где что лежит, что надо будет сделать в первую очередь. Но на словах передайте ему, когда он вернется, что я прошу прощения за то, что втянуло его во все это. У него и так нервы на пределе. А тут из-за меня на него накинутся все наши драконы и гидры». Она явно не верила, что ее выпустят после допроса. Спрашивала, разрешат ли ей взять в камеру ее успокаивающее лекарство. Наверное, не разрешат. Ведь им выгодно, чтобы человек не мог владеть собой. Ей в обычной-то жизни трудно было соврать кому-нибудь в глаза, а тут... Они умеют играть на нашей порядочности. Если она предстанет перед следователем в таком состоянии, он сумеет извлечь из нее все. Имена посетителей, названия книг и рукописей, приносившихся Марамзиным, адрес машинистки, тайно печатавшей для нас все неподцензурное. Этого нельзя было допустить. «Майя, покажите мне эту повестку», — сказал я. «Она ведь не была вручена вам под расписку, как положено. Вы просто извлекли ее из почтового ящика, так? Вы могли не найти ее, потерять, случайно выбросить. Нет свидетелей тому, что она была у вас в руках». «После звонка вам я позвонила одной подруге, тоже сказала о повестке». «Это не важно. В Уголовном кодексе нет статьи, карающей за неявку по вызову. Заболела, перепутала дату, послали в командировку. Можно соврать что угодно». Майя смотрела на меня с печальной укоризной. «Хорошо вам, умеющим соврать, глазом не моргнув. Разумнее всего было бы опустить повестку обратно в ящик. Да, мол, забыла проверить почту. Но это опять означало бы, что она должна врать и изворачиваться. Нет. На нее, человека театра, мог подействовать только какой-то сильный театральный жест. «Пойдите сюда». Я открыл дверь ванной, поманил ее внутрь. «Вот что мы сделаем с этой бумажкой. Рвем на мелкие куски. Раз. Бросаем обрывки в унитаз. Два. Аккуратно спускаем воду. Три. Все. Ее не было. Вы ее в руках не держали». Майя смотрела на меня с испугом, но и слабая благодарная улыбка вдруг проступила на ее губах. «Дальше я предлагаю такой план действий. Вы сейчас собираете чемодан. Все, что взяли бы с собой в двухнедельную командировку. С этим чемоданом мы выходим на улицу, ловим такси и едем к нам. Это на тот случай, если нашим Пинкертонам вздумается прислать за вами утром машину. Вы ночуете у нас, а завтра утром я везу вас на Рижский вокзал и отправляю к Володе». «Да». Съемочной группе срочно понадобилась помощь редактора Майи Чумак на месте. Все друзья подтвердят это. «Если Пинкертонам вы очень нужны, они рано или поздно найдут вас и там. Но у вас будет время прийти в себя, все обдумать, выработать линию поведения. Завтра я подробно расскажу вам то, что мне удалось разузнать и понять про методы обработки свидетелей в КГБ. Но в нынешнем состоянии идти к ним в логово вам нельзя. Невозможно». И к моему изумлению, Майя Чумак, Майя, которую никогда никому из друзей не удавалось выманить в гости, согласилась ехать ночевать в чужом доме. Мы поставили ей раскладушку в столовой, и наутро полуторагодовалая Наташа с любопытством разглядывала чужую тетю, которая, вот глупышка, не сумела за завтраком проглотить ни одной оладьи с вареньем. Дальше началась эпопея. Восстановить, описать которую подробно можно было бы, лишь имея доступ к секретным архивам КГБ. Краткая версия сводится к следующему. Как мы и опасались, через 2 или 3 недели на съемочную площадку в Риге явились 2 вежливых агента, латыш и русский, и заявили, что им поручено ленинградским отделением Комитета государственной безопасности отвезти гражданку Майю Чумак обратно по месту жительства. Нет, это не арест. Она просто затребована как важный свидетель по важному государственному делу. В поезде сопровождающий агент обращался с задержанной почтительно. Видимо, получил соответствующую накачку. Допросы в Большом доме тянулись 3 или 4 дня с 2-часовым перерывом на обед. Майя приходила к нам измотанная, и мы с Мариной кидались к ней, как ассистенты кидаются к боксеру, отпущенному на минуту на стульчик в углу ринга. Что было? Устали? Хотите ванну, массаж, поесть? Ну, хоть тарелочку куриного супа с лапшой. Майя поспешно пересказывала очередную порцию вопросов, свои ответы, и самозванный тренер Ефимов тут же сыпал свои комментарии и наставления. Я с радостью видел, что 3 недели отсрочки сделали свое дело. Страх почти исчез. Появилась уверенность в том, что противник ей по силам, и что слухи о пресловутом «всеведенье КГБ» сильно преувеличены. Многие ее так называемые грехи остались им неизвестны. Сведения о знакомых сплошь да рядом неверны, оперативные данные, подслушивание, перлюстрация, слежка, так перепутаны, что многое она могла бы без труда опровергнуть. Получение и передача рукописей. Но ведь в этом и состоит работа редактора на киностудии. Знакомиться с предлагаемыми рукописями и передавать отобранное режиссерам и сценаристам. В конце 3-го дня усталый следователь даже сказал ей с упреком: «Эх, Майя Залмановна, со мной можно быть более откровенной. Знали бы вы, скольким людям я помог в этих стенах, а некоторых даже и спас». В общем, того, чего мы больше всего опасались, не произошло. Майю Чумак не стали превращать из свидетельницы в обвиняемую. Может быть, этому помог неожиданный поворот, который приняло дело Марамзина.